Иногда источники упоминают великих князей, называя их царями, рекс. По всей вероятности, такие цари стояли во главе племенных союзов. Полабские славяне были оседлыми земледельцами, занимались ремеслом и торговлей, а морской порт одобритов Рерик, Рарок, был хорошо известен на Балтийском море. Характерно, что самые ранние сведения о славяно-франкских отношениях связаны с привлечением полабских славян как союзников. Именно в таком количестве и качестве Пипин Короткий и Карло Ман использовали их в борьбе с баварским герцогом Одилоном и против мятежного Грифона. Что же касается Карла Великого, то в войне с саксами он столь часто будет опираться на поддержку одобритов, что анналы назовут их даже нашими славянами. Склаве Ностри. Особенно важную роль в качестве союзников франков ободриты сыграли на заключительном этапе Саксонской войны, когда франкскому королю пришлось биться с самым упорным из саксонских племен – Норд-Альбингами. В 798 году князь ободритов Драшко выиграл для Карла крупнейшее сражение в Норд-Альбингии у Свентены, в котором полегло 4000 саксов и которое по существу решило исход борьбы в этом районе. Карл был настолько доволен своим союзником, что утвердил Драшко великим князем и передал Норд-Альбингию ободритам. Иначе складывались взаимоотношения Карла с другим полабским племенным союзом – вильцами. Этот народ славился свирепостью и непримиримостью, отсюда его племенное имя – вильцы-волки, другое их прозвище – лютичи, от слова «лютый». Вильцы постоянно враждовали с ободритами. В источниках нет сведений об их вторжениях в пределы франкского государства, но, по-видимому, такие инциденты имели место, ибо иначе трудно объяснить основную причину грандиозного похода Карла в страну вильцев в 789 году. Вряд ли в этом была повинна исключительная любовь короля к ободритам, на чем настаивает Эйнгард. В походе 789 года участвовали франки, саксы, фризы, ободриты и лужицкие сербы. Франки навели два моста через Эльбу, перешли реку и при поддержке союзников нанесли страшный удар лютичам. Хотя, согласно летописи, те дрались упорно, но устоять перед огромными силами союзников не смогли. Карл гнал вильцев до реки Пены, все опустошая на своем пути. Их столица капитулировала, их князь Драговид покорился и дал заложников. Карл был вполне удовлетворен и назначил Драговита великим князем вильцев. Что же касается лужицких сербов, то сведения об их взаимоотношениях с Карлом носят фрагментарный характер. Источник сообщает о вторжении сорбов на территорию Тюрингии в 782 году. Именно это вторжение, в конечном счете, привело к катастрофе в Саксонии, описанной выше. После этого, правда, лужицкие сербы участвовали в походе Карла против вильцев, но прошлого им не забыли, и в 806 году сын Карла Пипин провел ответный рейд в их земли. Подводя итоги франко-славянским отношениям в 70-е и 90-е годы VIII века, приходится констатировать, что никакой агрессии со стороны Карла, никаких попыток утвердиться в славянских землях, включить их в состав государства франков, мы не видим. Источники не дают ни малейшей возможности утверждать что-либо в этом роде. Исключение составляет Каринтия, но она отошла к франкскому государству вместе с Баварией, как часть баварского герцогства, к которому была присоединена вторично в 772 году. Вспомним, каждый раз, когда Карл покорял новую страну, он начинал с того, что подводил ее под свою административную систему, делил на графства и во главе их ставил своих приближенных. А если покоряемый народ был языческим, то этому сопутствовала обязательная христианизация. Ничего подобного в землях полабских славян не имело места. Победитель не только не отнимал, но, напротив, сам иногда давал Панонию, Нордальбингию. И во всем этом нет ничего удивительного. Свое универсальное государство, свой град Божий на земле, Карл строил исключительно на основе романо-германского единства, используя все остальное лишь как средство.